Часть 7. Первый союзник в Сайпане. Презентация духовных сокровищ клана Лю, которые они решили выставить на аукцион, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение, продолжилась в таком же неспешном темпе. С описанием 5 первых ядер все было в порядке. Они соответствовали заявленным качествам размеров и цветам оболочки, а с моей точки зрения также спектром и интенсивностью свечения. Единственное, что все время отмечал Мо Шэнь, это неоправданно завышенные цены. Сам бы он никогда не дал за них и половины стартовой суммы. Раньше цены на ядра были куда ниже, поэтому он считал их грабительскими. Мне открылась еще одна сторона характера помощника. Он оказался жутким скрягой. С тремя последними ядрами, которые Лю Мэнсюэ иногда при описании называла жемчужинами духа или просто жемчужинами, обнаружились явные проблемы. Красный шарик внешне выглядел очень похоже на ядро с повышенным содержанием энергии Ян, имел соответствующий сертификат оценки эксперта, но, по мнению моего помощника, явно пришел в негодность, уже утратив хранившуюся в нем энергию. «Ясно. Так вот, что означает отсутствие свечения», – догадался я. «Господин, вы тоже можете видеть исходящее из жемчужин свечение?» – искренне поразился старик. «А не должен?» – не понимая, что удивило помощника, поинтересовался я. «Честно говоря, раньше я никогда не видел ауру ядер, даже когда достиг легендарного ранга. Это знание оставалось от меня скрыто. Видеть качество энергии жемчужин духа просто так или помещенных внутрь магического оружия и других духовных артефактов – один из крайне редких даосских талантов. Я уже говорил вам, что эксперты по оценке духовных сокровищ ценятся в империи тан на вес золота», – признался старик. «Вот оно что. Мы сейчас видим то, что видят эксперты?» «Получается, что так, господин. Я сам был поражен этому открытию и хотел удостовериться, прежде чем говорить вам об этом. Получается, что наш талант уже определен?» «Нет, без специального ритуала его не выявить. Но, думаю, ритуал лишь подтвердит мою догадку. В любом случае, все даосы обладают лишь одним скрытым талантом. Я не знаю никого с двумя. Господин, вам опять очень повезло. Подобный талант – величайшее сокровище, и в любой секте и торговом доме вы будете желанным гостем». «Ясно». Выходит, клан Лю и сам не знает, что их духовное сокровище испортилось. А я уже подумал, что они решили подсунуть нам подделку. Раз Клариса и я женщины, мы могли позариться на жемчужину с энергией Ян, тем более цена в 20 тысяч выглядит довольно привлекательной. Погоди, раз они собрались выставить пустышку на торги, нужно предупредить их о проблеме. Не беспокойтесь, господин. Эксперт торгового дома семьи Джан проверит все сокровища перед торгами и бракованный лот к продаже не допустит, заявил старик. «Ты уверен, что нам не нужно ничего говорить?» «Конечно. У вас аура медного ранга, а значит, скрытым талантом вы обладать не можете. Если скажете, что сокровище подделка или испорчено, лишь вызовите гнев клана. Пусть об этом им скажут глава и эксперты торгового дома. В таком случае им придется смириться, и никаких проблем не возникнет», – настаивал помощник. «А если торговый дом не проведет предварительную проверку лотов? У каждой из жемчужин есть сертификат экспертной оценки. Что если они выставят на торги пустышку?» «Этого совершенно точно не произойдет, господин. Все торговые дома, дома сокровищ и лавки редкостей очень дорожат своей репутацией и не допустят подобной ошибки. Мне пришлось согласиться со стариком, ведь в конце концов это не моя проблема. А я и вправду не мог с демонстрируемым медным рангом говорить как эксперт. Можно было повесить талант оценщика сокровищ на Кларису, но это будет уже перебор. Хватит ей уже незаслуженно отыгрываемой роли великого воина и целителя». Однако проблемы с сокровищами клана Лю на одной испорченной жемчужине не заканчивались. Синий шарик, что выдавался за ядро с большим процентным содержанием инь, был абсолютно непригоден для культивации. Хоть в сертификате и говорилось, что он обладал запасом энергии ци в 10 с лишним миллионов, его черно-фиолетовое свечение говорило о том, что он имеет в своем составе лишь одну концентрированную энергию инь и убьет любого даоса, даже обладающего талантом в поглощении этого вида энергии. Определить ранг зверя из-за отсутствия в ядре ци было невозможно. Короче, не сокровище, а смертельный яд, который любой здравомыслящий человек даже касаться не станет. Не то, что принимать внутрь. Клан Лю этого не знал и поставил стартовую цену в 100 тысяч лян. Оставалось только гадать, как им в руки попал дух древней ледяной саламандры и кто состряпал для него поддельный сертификат, чтобы нажиться на продаже. То же самое мне сказал Мо Шэнь. Из-за жуткой ядовитости и проблем с определением уровня ядра, даже артефактор не рискнет с ним связываться. Зачем рисковать жизнью, когда в продаже имеются ядра с известными и понятными характеристиками? Получалось, оно было почти бесполезно, но не для меня. На его энергии можно было попробовать взрастить семечки моего драгоценного цветочка, о чем я и сказал помощнику. Он согласился, что это отличная идея. Как только торговый дом Джан произведет правильную оценку этой дряни, мы сможем выкупить ее у клана Лю за гроши». Быстро забыв, что дал обещание не капать мне на мозги, старик стал активно убеждать меня, что нам нужно постараться наладить хорошие отношения с башней алхимиков, чтобы с их помощью превратить полученные ягоды в бесценные пилюли духовного совершенства. «Ты уже не считаешь клан Лю своим кровным врагом?» – с издевкой поинтересовался я. «Они косвенно виновны в гибели моей секты, но в свете последних событий я решил пока отказаться от мести. Нужно извлечь из сотрудничества с лучшими алхимиками Сайпана максимальную выгоду. Глупо убивать курицу, несущую золотые яйца», – разумничался старик, тут же переобувшийся в прыжке, когда оказалось, что это его ученик виновен в устроенной зеленым драконом резне. С последним показанным Лю Мэнсюэ духовным сокровищем тоже было не все в порядке. Имея фиолетовый цвет оболочки, оно никак не могло излучать чистое желтое свечение. Описание утверждало, что это жемчужина духа зверя четвертого уровня, что явно не соответствовало действительности. Словно кто-то перепутал сертификаты или намеренно покрасил ядро, чтобы приложить к нему другое экспертное заключение. А раз спектр свечения не соответствовал, то и все другие заявленные характеристики вызывали большие сомнения. Пилюли концентрации духа второго уровня в представлении не нуждались. Единственное, что было озвучено, это стартовая цена лота, и оказалась она гораздо выше, чем предположил мой компаньон. За один флакон с 20 дороже просили не 200, а 400 лян. Цены на пилюли в Сайпане поднялись не случайно. Новость о том, что управляющий башней алхимии смертельно ранен, сыграла в этом решающую роль. Подведя итоги, Мо Шэнь предложил взять в качестве награды третье из представленных сокровищ. Тупо выбрал, что подороже. За него просили 60 тысяч лян на старте. Хотя в жемчужине имелось всего 60 тысяч ци, она подходила к культиваторам первой ступени серебряного ранга. А так как все знали, что остановка старения происходила при закалке тела второй ступени, то и большой ажиотаж на подобное сокровище был совершенно понятен. С точки зрения максимальной пользы для моей культивации было логичнее взять совсем другое ядро, желтое с 2 миллионами ци, идеально для даоса второй ступени золотого ранга. Стоило оно на старте 50 тысяч, вполне оправданная цена с учетом всех других характеристик и факторов. Тем более, мне оно достанется даром. Но перед тем, как что-то озвучивать, мне пришлось опять разыграть обсуждение с Великим Воином. В середине спектакля в зал совета со стороны прихожей вбежала служанка и, мышкой прошмыгнув за спину старейшины Фу Юй, прошептала ей что-то на ухо. Старейшина тут же подошла к временной главе, и по их короткому, но эмоциональному разговору я понял, что в поместье пожаловал кто-то важный. Отключив духовное зрение, я сконцентрировался слухом на деталях разговора, но имена незнакомых людей мне ни о чем не говорили, поэтому пришлось ждать, что скажет сама Мэнсюэ. «Госпожа Лизольда, госпожа Калалиса, пока вы определяетесь с наградой, я могу вас попросить ненадолго удалиться из особняка», одарив меня и спутницу встревоженным взглядом, попросила временная глава. Я не стал возражать. Предложил Кларисе выйти со мной на свежий воздух, но не успели мы с ней дойти до дверей зала, как на входе стремительно появилась высокая женщина в дорогой одежде с 2 телохранителями за спиной. Их форма, копья, а также специфические маски на лицах были мне уже знакомы. В особняк клана Лю пожаловал кто-то из верхушки секты 9 лун. На автомате, включив ненадолго духовное зрение, я оценил силу гостьи, спутниц, и понял, что в своих золотых телохранителях она совсем не нуждалась. Женщина обладала бледной фиолетовой аурой, что говорило о первой, возможно, второй ступени орехалкового ранга. Она была сильнейшим культиватором из всех, кого я успел встретить на Большом континенте. Пользуясь тем, что все внимание хозяев дома было приковано к ней, а за мной никто не следил, я не стал покидать дом, а задержался ненадолго в прихожей, чтобы послушать, о чем будет говорить орехалковая гостья, а говорить она начала, даже не достигнув середины зала, и делала это очень громко и эмоционально. «Временная глава семьи Лю, старейшины, как вы посмели обмануть меня?» «Глава Уланфей, в чем вы нас обвиняете?» Очень сдержанно отозвалась Мэнсюэ. «Не прикидывайтесь невиновными. Вы попросили обеспечить охрану башни алхимиков и торговых лавок, но я не давала согласия на охрану моими людьми вашего особняка. Все знают, что у вашего клана проблемы с мастером Яо Гуаньлуном из секты Небесного Пути, а он имеет очень могущественных покровителей и не только в секте демонического культа. Неужели вы думали, что я рискну жизнью мастеров моей секты, чтобы решить ваши проблемы с Гуаньлуном? Я пришла в башню алхимии, а мне сообщили, что всех моих людей оттуда отправили сюда. Где они? Я требую, чтобы вы сейчас же сняли охрану с особняка и вернули ее в башню алхимии, а в обратном случае разрываю наш договор. «Глава Ланфей, дело в том...» «В чем? Где мои люди? Я не видел их у ворот и во дворе. Вы решили срочно убрать их отсюда, чтобы скрыть свой обман? Сейчас же позовите сюда Ужелан. Я хочу знать, где моя внучатая племянница и другие младшие мастера секты». «Ничего себе», — подумал я. «У главы семьи Лю тяжелый день. Только одна проблема с трудом решилась, так сразу новая подкатила. Гуань Лун за минуту перебил всех стражников из секты Девяти Лун, из-за чего можно сделать вывод, что их найм был лишь бесполезной тратой денег, а их уничтожение создало лишь новые сложности. Хоть они еще не умерли, но это вопрос времени. Вроде как тут никто не умеет снимать демонические печати. На самом деле я не был уверен, что сам с ними справлюсь, но надежды на антимагию возлагал большие. Арчибальду помогло, тут тоже могло сработать». Тем временем крикливая У Лан Фэн все сильнее распалялась, а услышав новость, что все 12 мастеров из выделенной ею стражи поголовно поражены демоническим проклятием, подняла такой ор, что даже я почувствовал себя неуютно. В итоге она стала прямо угрожать семье Лю и требовать выплаты компенсации. И не просто компенсации за нарушение условий договора, а по 500 золотых ямп за каждого получившего печать стража. У меня даже сложилось впечатление, что она пришла сюда, уже прекрасно зная, что ее люди пострадали и от чего. Слишком хорошо было разыграно представление и расставлены акценты. Лю Мэнсюэ попыталась было что-то возразить. В конце концов, любого стражника могут убить при исполнении его обязанностей. Поэтому найм столь сильной стражи стоил клану Лю огромных денег. Но глава секты Девяти Лун, пользуясь своим положением сильнейшего, категорически отказывалась это принимать. Ссылаясь на четко прописанные в договоре условия, где подробно указывалось, какие объекты стража должна охранять, а какие в ее обязанности не входят. Положа руку на сердце, Мэнсюэ знала, что они нарушили условия договора, направив людей на охрану дома, но во что это обернется, даже представить себе не могла. «Вы заплатите мне за нарушение договора. Пока я не получу компенсацию за каждого обреченного на верную смерть мастера секты, клан Лю не положит в свою сокровищницу ни одного ляна». Заявив это, глава Лан Фэй также стремительно покинул особняк, оставив после себя гнетущее впечатление. Вскоре ко мне и Кларисе прислали слугу. Мэнсюэ звала нас в зал совета, чтобы продолжить обсуждение награды за спасение главы дома. По моей просьбе Клариса тыкнула пальцем в небольшое желтое ядро. Мошень явно остался недоволен моим выбором, но на то я и главный, чтобы слушать советы, но опираться лишь на свои собственные решения. Нельзя слепо потакать мещанским замашкам старика. «Мудрый выбор», — поклонившись, сказала Лю Мэнсюэ, закрывая и оставляя ларец в сторону. «Вы получите свою награду, если выполните свою часть сделки». Старейшины Фу Юй и Мэн Ли после визита у Лан Фэй слегка попритихли, поэтому на выбор Кларисы награды отреагировали хоть и с недовольными лицами, но молча. И тут, откуда ни возьмись, выскочил вредный старикан-казначей. «Погодите, глава!» Чуть ли не в два прыжка добравшись до ларца и схватив его в свои руки, воскликнул своим блеющим старческим голоском хранитель сокровищницы. «Вы не можете отдать гостям ничего из этого ларца. Мы пообещали представить на сегодняшнем аукционе 10 лотов с духовными сокровищами. Из-за ночного вторжения культистов два из них были безвозвратно испорчены. Нам и так пришлось заменить недостающие позиции пилюлями, которые вряд ли потянут на полноценные сокровища». «Так измените количество лотов по заявке». «Невозможно. Торговый дом Джан уже на весь город объявил о предстоящих торгах. Мастерам каллиграфии выдали заказ на изготовление рекламного плаката. Наша заявка исполнена. Все главные семьи города оповещены. Поздно менять наши планы». «Не беспокойтесь, господин Юшен. Чтобы получить что-то из ларца этой дикарки, нужно будет разрушить демоническую печать в теле главы», — вставила старейшина Фу Юй. «А, в таком случае проблемы не возникнет». Тут же успокоившись, проблеял мерзкий старикан. «Как они вообще смеют заявлять, что способны на это?» «Вы готовы сейчас подняться в покое главы?» – спросила Лю Мэнсюэ, игнорируя едкие замечания старейшин. Похоже, она единственная не оставляла надежды исцелить отца. Остальные уже смирились с его неизбежной гибелью или втайне радовались этому. Их настойчивое нежелание дать мне с Кларисой хотя бы маленький шанс показалось мне не случайным. Они уже наверняка договорились, как поделят между собой власть и деньги от прибыльного бизнеса. «Конечно, давайте попробуем», – ответил я и предупредил Кларису, что сейчас мы идем лечить одного больного, и ей нужно будет мне немного подыграть. Магесса с готовностью согласилась. Как герой Латора и могучий маг, я пользовался у спутницы большим авторитетом. Она легко соглашалась участвовать в моих авантюрах, ни секунды не сомневаясь, что я все держу под контролем, и это сильно облегчало мою задачу. Бледный и сильно исхудавший мужчина лет 40 на вид лежал на краю широкой кровати неподвижной куклой. Он был настолько слаб, что не мог самостоятельно говорить, а лишь медленно моргал веками, отвечая на односложные вопросы, где ответом могли служить слова «да» и «нет». Покрытое испаренными лицо проклятого имело нездоровый, зеленовато-серый цвет. Под глазами возникли большие черные круги. Но меня беспокоило в его внешности совсем другое. Даже без духовного зрения я видел клубящуюся вокруг раны черно-красную дымку, не такую густую и непроглядную, как от заполненных до предела некротической энергии накапливающих кристаллов, но достаточно густую и пугающую, чтобы заставить меня нервничать. Впервые я увидел что-то подобное в этом мире, если не считать жуткий ядовитый морок, до сих пор вызывающий у меня шок и трепет. Во всяком случае, вокруг проклятого Арчибальда подобной дымки не наблюдалось. Правда, у поднятой мной нежити она тоже имелась, но плотность и цвет был совсем другим, черно-зеленым. Короче, передо мной предстало что-то новое, страшное и непонятное. Нужно было разбираться. Рядом с умирающим главой Лю Чанмином хлопотало сразу несколько слуг. Эта странная дымка не просто окружала пострадавшего, а тянулась к ним при сближении, словно живое существо. Даже без духовного зрения я видел, как она тянет из несчастных слуг жизненную силу, а захваченная таким образом энергия идет на поддержание какой-то черной структуры в груди главы. «Отойдите, вы питаете проклятие!» Обратился я к женщинам у кровати, но они проигнорировали слова гостя. Слуги подчинялись приказам лишь членов семьи. Мэн Сюэ последовала моему совету и приказала слугам отойти от кровати. Было видно, что о больном хорошо заботились, ему постоянно протирали лицо чистой влажной тканью, пытались поить и кормить измельченной в кашицу пищей, регулярно меняли влажное от пота и других выделений белье. Но это совсем не облегчало страданий медленно и мучительно угасающего человека. Лю Чанмин держался из последних сил, больше для поддержки дочери, чем для себя, прекрасно понимая, что произойдет с его смертью. Стиснутые от боли челюсти выдавали те мучения, что ему приходилось сносить под действием проклятия. На то, как наглые дикари из проклятых земель обломаются со снятием демонической печати, пришли посмотреть все три старейшины и еще несколько незнакомых мне обитателей особняка. Видимо, это были их дети и внуки. На лицах младшего поколения я не увидел и намека на обеспокоенность. Некоторые даже не скрывали, что тяжелое состояние главы их совсем не печалит. Я решил, что не буду действовать слишком прямолинейно, а немного подразню злопыхателей. Начал с долгих расспросов, позволяя столпившимся у двери людям проявить всю свою истинную сущность. Спросил, где и как нападение произошло. Описание совпало с тем, что я уже увидел во дворе дома. Разбойник Яо Гуань Лун ворвался в башню алхимии и просто сделал взмах мечом. Золотой глава Лю Чанмин ничего не успел предпринять и упал на пол без чувств. «Как давно это произошло?» «Две недели назад», — сказала Мэн Сюэ. «Ясно, мне нужно передать ваши сведения леди Клариссе. Она выдаст вердикт». После этого я специально минут 10 обсуждал с Магессой, какие у нее впечатления о новой стране, куда она хочет еще отправиться и что нового увидеть. Узнал, что бы ей хотелось прикупить в местных лавках и не скучает ли она по дому. Клариссу поразили горы и разнообразие вкусов местных соусов и приправ. Хотя она не привыкла к пряным, кислым и острым приправам, не ограничивала себя в исследованиях и смело наслаждалась новизной. В Латоре она никогда не поднималась выше дворцовых дозорных башен, а оказавшись за пределами тайных врат, поразилась открывшемуся со склона горы виду на бескрайнее море и туманные горные долины. Я сразу предупредил Магессу, что мы специально тянем время, и чтобы она не реагировала на недовольство стоящих в стороне людей. Они никто, и как только глава будет исцелен, все решения в этом доме будут зависеть от него. Но дело по местным меркам сложное, и просто применить магию лечения, не покривлявшись, нельзя. Изрядно потрепав нервы мнущихся у дверей людей, я наконец повернулся к Лю Мэн Сюэ и, уперев руку в подбородок, тяжело вздохнул. «Ну что говорит госпожа Клалиса?» – в нетерпении схватив меня за руку, спросила женщина. Я опять тяжело вздохнул и нахмурился, ожидая насмешки со стороны злопыхателей. Они вели себя слишком тихо. Я хотел более бурной реакции. «Что госпожа целительница думает? Шанс на спасение для моего отца еще есть?» – обреченным голосом спросила Мэн Сюэ. «Шанс есть, но нужно узнать еще некоторые важные подробности, чтобы не допустить ошибки». Серьезным видом сказал я, не решаясь приблизиться к жутко выглядящему и заметно пованивающему пациенту. Больше всего меня волновала эта выглядевшая живой дымка. Вдруг она накинется на меня или Клариссу при попытке наложить антимагию. Нужно было узнать о том, не подхватили ли проклятие контактировавшие с больным слуги и почему он так плох, хотя прошло всего две недели. Эти моменты я обсудил с готовой делиться информацией дочерью главы, после чего опять подошел к Клариссе, чтобы обсудить наш спектакль. «Нам еще долго ждать?» – возмутился стоявший у двери казначей. внимательно следившие за каждым моим действием старейшины, также начали проявлять недовольство. «Почему они бездействуют? Хоть бы попробовали пульс. Они вообще собираются его лечить?» – галдели зрители, которых никто не звал. Сами притащились сюда, нисколечко не рассчитывая на положительный результат, а теперь шумели, мешая мне сосредоточиться. «Закройте рот, говном воняет», – хотелось ответить мне на претензии недовольных, но с кланом Лю мне еще предстояло сотрудничать и не стоило открыто демонстрировать враждебность, пусть их старейшины и выводили меня из себя. Я прекрасно понимал, что хорошее отношение ко мне со стороны Лю Мэнсюэ также продиктовано не ее хорошим характером или особым ко мне расположением, а лишь тем, что дикари из проклятых земель могли ей чем-то помочь. Исцелив главу, я тут же потеряю расположение и значимость. Пока это не произошло, я решил обсудить вопрос, который меня беспокоил с момента ухода главы секты Девяти Лун. Готова ли семья Лю оплатить нам с Клариссой снятие печатей со стражей, если лечение главы Чан Мина окажется успешным? «Да сколько можно тянуть?» – верещал казначей. «Глава Мэнсюэ, прикажите этим шарлатанам выметаться из покоев главы!» – вопила старейшина Фу Юй на тайном языке, уже забыв, что я хорошо его понимаю. «Нет сил терпеть этот фарс!» – возмущалась старейшина Мэн Ли. Их детки тоже галдели, осыпая меня и Кларису обвинениями в бестолковости и шарлатанстве. Честно говоря, уже и у Лю Мэнсюэ сдавали нервы, и она поглядывала на наши танцы вокруг постели больного коса. Но я специально затянул представление на полчаса. Если ритуал устранения проклятия будет проходить в одно касание, то и отношение к нему будет соответствующее. Нужно было создать иллюзию, что это сложный, длительный, трудоемкий и энергетически затратный процесс. В десятый раз моя ассистентка повторяла одни и те же действия, для чего ей даже пришлось заправиться дополнительной манной из флакона с магическим катализатором. Но в этот раз время для чудесного исцеления настало. Клариса снова материализовала на ладони сгусток энергии, выглядящий как небольшое оранжевое пламя. Это было одно из базовых заклинаний стихии огня и применялось в основном в мирных целях – для воспламенения горючих предметов, походных костров и растопки угля в печи. Выполняя мою задумку, Магесса в очередной раз картинно обвела больного по контуру, удерживаемым на ладони огоньком. Потом начертила в воздухе над его грудью сложную трехуровневую пентаграмму, после чего погасила пламя, плотно прижав ладонь к груди. После чего снова наложила на мужчину благословение усиления, а когда оно почти спало, благословение ловкости. Никакого эффекта на проклятие эти действия не оказывали. Но в отличие от почти не имеющих внешних визуальных эффектов духовных техник, каждое из заклинаний покрыло тело мужчины ярким свечением красного и оранжевого цвета, что даже на меня произвело впечатление. Дальше был мой выход. Я незаметно из-за сумки кастанул на главу антимагию, которая тут же сняла все наложенные магические эффекты и повесила свой, 6-секундный кокон уже золотого цвета. Чтобы увидеть, достигнут ли нужный результат, я активировал духовное зрение, но к моему огромному разочарованию демоническая печать в виде красного кольца все так же продолжала сдавливать сосуд души, пораженного проклятием человека. Заклинание подействовало только на поверхность тела главы и никак не коснулось внутренних духовных структур. Я невольно выпустил стон разочарования. Обнадежив уверенными обещаниями главу и намеренно раздразнив недовольную толпу, я надеялся произвести максимальный эффект от успешного результата. Но в этот миг осознал, что крупно обосрался. Чувствуя себя очень паскудно, я решил попробовать последнее, оставшееся в моем распоряжении средство. Решил жахнуть усиленным лечением, чтобы, если даже не поможет с проклятием, мужчине стало немного легче. Так сказать, сгладить эффект облома. И тут произошло неожиданное. Стоило мне коснуться руки главы, безэмоциональный женский голос объявил. «Применена способность титула «Экзорцист». Разрушение печати проклятия наложением рук. Количество доступных попыток применения до полуночи – 2 из 3. Герой, видящие даровали вам свою силу и желают, чтобы вы использовали ее чаще. За активацию всех доступных попыток в течение дня вас ждет награда». «Что?» – невольно вырвался у меня крик возмущения. Я фактически случайно узнал, как активируется еще черти когда полученная способность. Как же меня бесила эта игра в «Догадайся сам». У меня, кстати, еще и способность изгонять демонов и разрушать печати словом имелась за титул «Великий экзорцист». Я это точно запомнил, но как ее активировать, какие слова говорить, мне, разумеется, сообщить забыли. Вот теперь ломай голову, что и как работает. Я глянул на бледно-золотую ауру мужчины и увидел, что сковывающее его грудь кольцо исчезло. Но хоть теперь краснеть перед Лю Мэнсюэ не придется, с облегчением подумал я. Отключив духовное зрение, я обнаружил, что черная дымка вокруг пациента полностью исчезла, а сам он пришел в себя, смог широко открыть глаза, но выглядел все таким же ослабленным. Недолго думая, я шмальнул больного лечением, и после самой кратковременной активации на бледном лице мужчины появился легкий румянец. Я думал по-быстрому получить обещанную мне за помощь награду и покинуть особняк клана Лю, чтобы зарегистрироваться для участия в турнире, но не тут-то было. За свое спасение на глазах возвращающейся в норму Лю Чанмин приказал осыпать меня и леди Кларису всеми возможными почестями. Во-первых, нас официально объявили почетными партнерами семьи Лю. Мне и Кларисе вручили золотой ярлык, особый желтый жетон, предъявив который в башне алхимии или любой торговой лавке клана, я мог смело рассчитывать на лучший сервис и максимальные скидки. Лучший сервис означал выполнение заказов и обслуживание вне очереди, а скидки также распространялись на стоимость обучения в школе алхимии. Когда я заикнулся, что не успею записаться на турнир, вместо меня произвести регистрацию отправили внучка казначея. Он был очень борзым, когда глава находился при смерти, но стоило Чанмину опять встать на ноги и занять кресло главы, как парень сразу проглотил от страха язык и покорно побежал выполнять порученное ему распоряжение. Причем регистрацию на турнир я проходил как представитель семьи Лю. Для чужаков и приезжих были совсем другие условия. Представителям уважаемых семей города предоставлялись различные льготы и лучшие зрительские места в окружающих арены чайных домах. Другими словами, на турнир я зайду уже тогда, когда всякий сброд отсеется. Не царское это дело почетному партнеру уважаемой семьи драться с всякими простолюдинами и самому сбивать ноги для посещения столов регистрации. Разумеется, нам с Кларисой тут же предложили на время турнира лучшие гостевые апартаменты в особняке, но в этот раз я уже не стал отказываться. Трудно устоять напору искренней щедрости. Настало время вручения главного приза, духовного сокровища, и тут казначей опять завел свою шарманку, что клан Лю опозорится на весь город, если и третий лот заменят пусть и высококачественными, но не соответствующими статусу сокровища пилюлями. Похоже, у клана действительно не было достойных аукциона вещей, и тут меня черт дернул предложить выставить вместо пилюль и обещанной мне жемчужины свои предметы. Какие сокровища уважаемые партнеры семьи желают разместить на аукционе вместо предложенных старейшиной Лю Юшеном? Поинтересовался выглядящий уже почти полностью здоровым глава клана. Я попросил 10 минут для секретного совещания с леди Кларисой, но на самом деле уединился с Магессой в другой комнате, чтобы по-быстрому пересмотреть содержимое некоторых хранящихся в инвентаре колец. Переложив в одно из маленьких пространственных кристаллов пару даосских бронзовых мечей и одну семечку цветка, поглощающего землю и небеса, я вернулся в зал собраний с этим кольцом на пальце левой руки. Я заметил, когда говорит глава, все остальные молчат. Открывать рот на совете было принято лишь по веской причине. Тот балаган, что устраивали старейшины, когда главу замещала дочь, теперь отсутствовал. «Дорогие гости, мне не терпится узнать, что за духовные сокровища вы привезли из проклятых земель!» Потирая руки, воскликнул глава. Когда я извлек из кольца два даосских меча, выглядящих как точная копия реликвии клана Лю, у старейшин, главы и его дочери отвалились челюсти. А когда я представил на ладони семечко драгоценного цветка, глава Чанмин возбужденно вскочил с места и воскликнул: «Я всю жизнь искал это сокровище!»